Глава 3. Утро сегодняшнего дня можно назвать по-особенному добрым. Я уснула вчера довольно рано. Перед отходом ко сну осмотрела виллу со сказочным панорамным видом, насчитала в своем новом доме 5 светлых спален с высоченными потолками. Поверьте, мне есть чем сравнить. Патио, внутренний дворик, где растут пальмы, зона барбекю сразили меня наповал, как и все остальное. Огромный плазменный телевизор с подпиской на Netflix в сочетании с аудиосистемой Deluxe поставили меня в уязвимое положение. Из-за них я даже подумала, на кой черт мне пространство за пределами. Я просто не буду вылезать из дома с таким развлекательным набором. Напомню, это вам заявляет человек, у которого никогда не было плазмы и денег на доступ к стриминговому сервису с фильмами и сериалами. Эта вилла, клянусь своим здоровьем, она мечта. Здесь есть абсолютно все, что нужно современному человеку для жизни. Но я все же пересмотрела свой выбор не покидать убежище, когда увидела закат, плавая в бассейне. Вода нежно касалась моего тела, пока я с разинутым ртом наблюдала за ярким творением на небесном полотне. Раскаленный золотой шар величественно спускался к горизонту и давал мне пищу для размышления. Момент затишья, когда день уступал права ночи, расставил мысли по местам. Мое сознание было подобно библиотеке, каждая книга стояла на соответствующей жанру полке. «Не хочу сидеть на одном месте», — откликнулась внутри. Я дала себе четкую установку — выбраться завтра на пляж, осмотреть окрестности, освоить местный транспорт и вернуться живой. Последнему подтолкнули слова Райдела о высоком уровне преступности. В завершение прошлого вечера прогремели многочисленные салюты. Я почему-то думала, что они запрещены. Их шум доказал обратное. Я посчитала разноцветные брызги хорошим знаком. Что еще относит к добрым предзнаменованиям Вайолет Санкара? Это странно. Но взлетающие самолеты я отношу к той же счастливой случайности. Взмывающая вверх махина, движущаяся от аэропорта, то есть вперед неизвестному мне месту, доказательство того, что скоро меня ждут приятные перемены. За полгода до этого переезда я видела самолеты очень часто. Кто-то скажет, что на это повлиял фокус внимания. Я целенаправленно смотрела вверх и выискивала призрака за облаками. Бла-бла-бла, не рушьте мои убеждения. Так или иначе, они сработали. Счастливые перемены настигли меня. И вот я здесь. Живу в Кейптауне на роскошной вилле. Поэтому мой совет. Чудите! Ищите во всем добрые знаки и никогда не переставайте верить в лучшее. Мой переезд из Лондона в Клифтон, богатый пригород Кейптауна, сама по себе смелая мечта. Не думала, что у меня когда-то будет возможность иметь внушительных размеров дом на скале с видом на Атлантический океан, загорать на частном пляже с белоснежным песком, это еще предстоит протестировать, встречать рассветы и закаты в таком месте. Никогда не знаешь, какой подарок может выкинуть жизнь. На днях я поеду исполнять свои самые дерзкие мечты. Да, вот так смело об этом заявляю. Если такое сумасшедшее желание, как выход из крысиных бегов, исполнилось, другие воплотятся с еще большей легкостью. Время придумывать новые мечты. Я поднимаю голову к небу, любуясь чистым голубым полотном. Не облачко. Сначала я собиралась дождаться транспорт на автобусной остановке. Но идея прогуляться и осмотреть окрестности показалась более привлекательной. Я огибаю местный супермаркет, где вчера оставила практически последние деньги на обед, ужин, сегодняшний завтрак, и около 40 минут шагаю под пеклом безжалостного солнца. Надо было сразу идти на пляж. Подъедаю саму себя. Я привыкла к такому скоростному ритму, но жара уничтожительна. Думаю, самое комфортное время для прогулки — вечер. А до этого времени лучше сразу топать к океану, забивать место и жариться на солнце. То ли мне чудится, то ли я действительно вижу пары воды через дорогу. Мираж же не может быть так соблазнительно обманчив. Я сглатываю, умирая от жары, и вместе с этим ищу в сумке бутылку с водой, которую набрала дома. Цены на обычную воду здесь космические. Вчерашний опыт вооружил меня нужной информацией и дал пинка для подготовки. Я, нарушая правила, перебегая через дорогу и мчусь на высокой скорости к океану. Меня захлестывает ликующая радость, несвойственная для меня эмоция, что забываю о натертой сланцами кожи, изнуряющей жаре, майке, прилипающей к телу. Все вмиг становится неважно. Я словно переношусь в раннее детство, когда банальные вещи становились источником счастья. Мыльные пузыри, рисование цветным мелом на асфальте, прогулки с друзьями, особенно когда мама разрешит побыть на улице дольше обычного, воздушные шарики, желтый велосипед с корзинкой вызывали телегу восторга и смеха. Необычайное утро. Я словно в раю. Необычайное? Рай? Никогда не использовала данные слова. Откуда они взялись в моем лексиконе? Видимо, дело в Кейптауне, его потрясающей погоде или зародившемся вместе с приземлением самолета чувстве свободы, рвущим грудную клетку. Клифтон оказался мне по вкусу. Если так проходит мой первый день в Африке, что же будет дальше? Чудесным образом я иду, куда глаза глядят, и дохожу до пляжа, куда выходят окна моей виллы. Вчера он был заполнен людьми, поэтому сейчас с трудом верится. Я совсем одна. Бросая бархатную сумку цвета горького шоколада на песок, нашла ее вчера в одном из шкафов отца и бегу к воде. Под африканским солнцем волны кажутся такими теплыми, раскрывающими свои объятия для меня. Так лишь кажется. Я замираю прохладной воды, испытывая на короткий срок разочарование. Вчера меня не смутило, что тут не купался ни один человек. Сейчас я понимаю, почему. Мне казалось, в такой жаркой стране можно плескаться круглый год. Не тут-то было. Значит, буду загорать. С улыбкой разворачиваюсь, намереваясь отойти подальше от берега, и замираю. Никак не могу привыкнуть к тому, что каждый шаг — кадр культового фильма с самыми атмосферными кадрами за всю историю кинематографа. Спускающиеся каскадом по скале к океану виллы — шедевры архитектуры. Как можно додуматься до того, чтобы построить таким образом дома? Дух захватывает от мысли, что я — одна из владельцев этого великолепия. Под крик белых чаек глаза находят белоснежную виллу. Мою. Отсюда, с пляжа, она кажется маленькой. Ее идеально выверенные линии блестят на солнце, оседая с напоминанием «Это моя вилла». Моя. Шок. Легкая форма испытываемых мной чувств с момента переезда из Лондона. Великобритания и рядом не стоит с теми картинками, что я наблюдаю. Лондон — грустный город, во всех смыслах приевшийся, блеклый. На его фоне Кейптаун — отражение жизни мечты, бушующая энергия, возможности, зажигающие сердца. Его природа покоряет, похищает сердца приехавших. Я хожу здесь, как опьяненная праздником. Клифтон — это калейдоскоп. Каждый увидит что-то свое, но никто не останется равнодушным. Пока город видится мне таким. Я не думаю, что мое мнение изменится. Обычно первое впечатление никогда не подводит. Включаю плеер и в такт качаю головой, раскладывая полотенце на огненном песке. Мажусь солнечно-защитным кремом с головы до ног. Ложусь. От удара надеваю кепку. Наверное, она, как и полотенце, принадлежит моему покойному отцу. Зря вспомнила о нем. Только вгоняю себя в негатив. Отец — важная фигура для любой девочки. Папа. Четыре буквы одного слова разносят меня в щепки, когда я думаю об отсутствии ключевого человека на протяжении всей моей жизни. Я никогда не видела своего отца. Дыра от боли, похожая на вулканический кратер, никогда ни с чем не сравнится. Меня всегда волновал мой отец. Знал ли папа о моем существовании? Если да, неужели ему никогда не хотелось познакомиться со мной? Увидеть, какой выросла его дочь, кем она стала, переняла ли его качество, внешность, что она чувствовала, когда одноклассник впервые разбил ей сердце, что она чувствовала, когда блестяще окончила школу, бесконечное множество «когда». Судя по тому, что отец ни разу не приехал, не позвонил, ему не нужна была я. Он не хотел погружаться в мой мир, обременяться ненужной плотью. Мне обидно. До сих пор. Я не уверена, что боль от разлуки, предательства, а папу я считаю именно таким, заживет. Такое не может пройти бесследно. Шрам будет всегда со мной. Я десятки тысяч раз задавала маме вопросы о папе, пыталась выудить хоть какую-то информацию. Она наотрез отказывалась поднимать эту тему, уходила в истерику, кричала на меня, когда видела, что я не сдаюсь. Ее попытки приструнить меня не действовали до тех пор, пока однажды она не избила меня. Синяки долго не сходили. Около 2 недель я не ходила в школу из-за побоев. Что сказала моя драгоценная мамочка? Валет приболела, неважно, себя чувствует. Ненавижу эту суку и того придурка, что обрюхатил ее. Они оба сломали мне жизнь. После того случая я больше не открывал рот. Давилась желанием вытрясти из женщины правду, задыхаясь от неизвестности. Но не смела открывать хлеборезку с ее слов. Мама победила. Я навсегда проиграла, ничего не узнав о папе. При подписании бумаг меня сухо осведомили, что отец занимался торговлей древесиной и производством мебели. Это все, что я знаю о нем. Безжалостно утирая слезы, которые льются из-за несправедливости грёбаного мира. Я напоминаю, что кому угодно можно плакать, только не мне. Валит Санкара без пяти минут богачка. Лучше я буду затыкать дыры в сердце деньгами, чем ковырять там пальцем, никогда не отчитывающим купюры. Спустя минут 30 мне удается успокоиться. Не с первой, далеко не с четвертой попытки я прекращаю плакать. Отношения с родителями — моя самая большая рана. Повезло, что на пляже никого нет. Впервые я обращаю внимание на то, что одна. Вероятно, у жизни отменное чувство юмора. Даже здесь я одна. Мне неприятна мысль о прошлом. В Лондоне я ощущала себя самым одиноким человеком на планете. Ни друзей, ни отношений. Не хочу быть одна. И при этом боюсь людей из-за той боли, что они могут причинить. Мать с отцом постарались над моим благополучием и свинтили на тот свет. Знаю, говорю ужасные вещи. Однако факт остается фактом. Собирая себя по частям и одеваясь, решая вернуться на виллу. Обратную дорогу я нахожу быстро. Выхожу на тропинку, ведущую к частным домам, и неспешно иду. Ориентируясь по голубой крыше виллы своих соседей, благодаря этому обозначению через 5 минут стою у бетонного забора жемчужного оттенка с ключом в руках. И тут-то меня ждет сюрприз. Ладонью опираясь на легкую шероховатость, присаживаюсь на корточки. «Эй, привет! Я Валет!» Щенок радостно виляет хвостом на мое приветствие. Кажется, ему нравится наше знакомство. Золотистый ретривер высовывает язык и оббегает меня, принюхивается, осматривает. «Малыш, как тебя сюда занесло?» Смотрю в медовые глаза крохотного пса с болью в сердце. «Он заблудился. Или хозяева выбросили его?» От второго варианта мне становится плохо. Щенок с восторгом встает на задние лапки и тянет лапки ко мне. Его кто-то обучал? Фух, похоже, все же домашний. На душе становится легче от мысли, что он потерялся. Это лучше, чем быть преданным. Не проблема, я помогу ему найти хозяев. Подхватываю ретривера на руки и прижимаю к себе. Осторожно заключая его в объятия, чтобы не причинить боль. Не помню, когда последний раз с кем-то обнималась. Наверное, с Робертом перед нашим расставанием. По правде, близость с ним не вызывала теплых чувств. Я не чувствовала себя комфортно в отношениях с бывшим. Но зачем-то оставалась с ним. Дура. Оглядываюсь вокруг. Никого. На шее щенка нелепо болтается розовый бантик. Он сбился на бок, поэтому своей обязанностью считаю поправить его. Под бантиком я нащупываю кое-что кожаное. Ошейник с гравировкой имени. Лилу. Значит, Лилу. Вчера перед сном на улице слышалось какое-то скуление, но я не решалась выйти. Было очень темно, а я достаточно трусиха. Во мне никогда не было такого качества, как смелость. «Бояка», — так всегда называла меня мама. «Пойдем со мной, кроха», — открыв дверь ключом, отпуская золотистого ретривера. Щенок, кажется, девочка, бежит по двору и обнюхивает территорию. «Зараза! У меня даже покормить ее нечем». Я, включая свет во всем доме, медленно перемещаясь к кухне. За мной на своих коротких лапках бежит Лилу. «Голодная!» — сюсюкаюсь с ней я, наливая в тарелку молока. В холодильнике мышь повесилась. «Разве объяснишь это щенку? Осталось только молоко. Немного достается Лилу, оставшаяся часть мне. Она пьет, что радует. Наверное, ретриверам нужна более достойная еда, чем жидкость. Я сижу на стуле, наблюдая за тем, как маленькое солнышко, а Лилу я представляю такой, довольная, кружит по кухне. Удивительно, но она не боится. Уверенно изучает помещение, подходит ко мне и смотрит таким взглядом, от которого на душе становится тепло. Разве щенок не чудо? Какая хорошенькая! Восхищаюсь ею. Наелась? Вытираю ее заляпанную молоком мордочку салфеткой и вновь беру на руки. Такая сладкая, всю бы затискала. Испуг за причинение хоть небольшой боли взывает меня действовать осторожнее. Мы вместе выходим во внутренний дворик. Здесь расположена еще одна обеденная зона. Практически везде можно сесть и поесть, на каждом шагу на территории виллы. Приятное удивление Кейптауна. «Девушка, простите!» — доносится откуда-то левее на моем родном английском языке с сильным акцентом. Я смотрю в сторону звука, замечая, как молодая темнокожая девчонка размахивает пурпурным платком, пытаясь привлечь мое внимание. Грациозная стройная фигура виляет бедрами, подходя к краю балкона. Курчавая темная буря из волос придает девушке дикий шарм, загадку. «Да, здравствуйте. Могу вам чем-то помочь?» Любезно я, в моменте не осознавая, что новые знакомства будут кстати. «Привет!» Ее громкий радостный крик вызывает улыбку. Интересно, она всегда такая дружелюбная? «Я Амале, или просто Ами?» «Вайлет», продолжая улыбиться, как счастливый ребенок в ответ на ее радость. «Рада знакомству!» «И я? Мое любимое платье улетело на твою виллу, на дереве, видишь?» Я смотрю по сторонам, но ничего не замечаю. «Может, с другой стороны?» «Нет, стой! Платье на серебряном дереве! Правее капской сосны, Вайлет!» Я мечусь взглядом, как умственно отсталая. Ами терпеливо направляет, называет несколько деревьев, направление и в итоге не выдерживает, психует. Миссию по спасению ее любимого платья я с треском провалила. «Сейчас приду к тебе, жди!» Лило отвлекает меня от чувства вины за свою никчемность. Ее хвостик приятно щекочет меня. «Подруга, пойдем встречать соседку!» Щенок откликается, тявкает и бежит следом. Я стою у ворот, когда Ами размеренной походкой плывет ко мне. Из всех людей, что я встречала в Кейптауне, мне без исключения попадались спокойные, плавные, без лишней спешки люди. Мне не привычен и пока непонятен их ритм. Они живут так, словно жизнь — это длительный уикенд. «Ты что, не разбираешься в деревьях?» «Я всю жизнь прожила в Лондоне, местная флора — ад для меня!» Новая знакомая набрасывается на меня с объятиями и произносит. «Прости, я была резка, не хотела. У меня горячая кровь, вся в мать. Этому нет оправдания, ну, я вот такая. Я не держу обиду. Все в порядке». «Значит, простила?» Лучистые карие глаза Ами по-доброму сканируют меня в поисках доказательств. «Я и не обижалась. Уладили вопрос. Пойдем». Меня поражает, как девушка свободно ориентируется на моей, для нее чужой вилле. Закрадывается сомнение. Либо она была здесь ранее, либо дома на первой береговой линии аналогичны по планировке. «А кто у нас здесь? Моя сбежавшая подружка?» Я замечаю, как схожа наша манера общения с Ами. «Твоя собака?» «Нет, Лилу принадлежала Кофи Санкара. После его смерти моя семья взяла Лилу себе. Она часто сбегает на виллу к прежнему хозяину. Только вот его здесь нет». «Погоди!» Резко тормозит девушка, я врезаюсь в ее спину. «Боже! Ты родственница Кофи? Нам говорили, возможно, сюда заедут, и дом не будет пустовать». «Да, я его дочь, Вайлет Санкара». «Он никогда не говорил о том, что у него есть дочь». «Потому что я никогда не была частью его жизни». Пустое пятно в графе «дочь». И все же от этого мой интерес узнать папу не гаснет. Он разжигается хлеще, когда Ами делится, что ее семья была очень близка с Кофи. «Мама никогда не рассказывала об отце, не зная, был ли он в курсе моего существования». «Ты серьезно?» — ошарашена девушка. «Я думала, такое только в фильмах бывает». «К сожалению, нет». Когда Ами, наконец, достает платье и объясняет название каждого дерева во дворе, я приглашаю ее на кофе. «Точно согласна на просто кофе? У меня кроме него ничего нет. Не успела купить». Лгу я, избегая откровения о том, что я живу с нулем в кармане. «Буду. Мне все равно сладкое нельзя. Аллергия. Фартит мне. Мне жаль. Забей. Жалость ерунда. Она мне не нужна». Ами и в самом деле плевать. Девушка быстро переключается на другие темы. «Ты часто путешествуешь?» «Поездка в Кейптаун — моя первая. Стыдно признаваться, что я нигде, кроме двух городов планеты, не была. Но будут ведь еще новые города, путешествия, стараясь не отчаиваться. Я же не остановлюсь на Клифтоне. На земном шаре, который я собираюсь в скором времени купить, имею в виду глобус, столько мест, не отмеченных моими флажками. Бесспорно, слетаю куда-нибудь еще». «Теперь вроде того», — с гордостью признаюсь, подавляя стыд и ничтожность. «Круто! Уважаю! Путешествия меняют нас. Это здорово. Мне близки твои ценности. Люблю свободных людей, не ограничивающих себя собственными представлениями. Я на прошлой неделе вернулась из Азии с парнем. Мои стандарты и тяга к комфорту еще никогда так не стирались». Смеется Ами, погружая меня все глубже в историю о поездке и своей жизни. Ей 20. Вместо поступления в колледж она выбрала быть счастливой, окончила какие-то курсы в интернете и занимается продвижением блогеров в интернете. Монтирует им ролики. Новая соседка показала мне несколько роликов. Честно, я поражена ее таланту. Таймлайн, рендер, битрейт, кодек. Столько новых слов я никогда не слышала за минуту общения с человеком. Получается, ты всю жизнь здесь живешь? Да, почти. Когда мне исполнилось 18, я переехала в Кэмпс-Бэй к своему парню. Мои родители живут виллой выше твоей. Иногда я заезжаю к ним после долгих путешествий. Иногда они к нам. Вау! А как ты познакомилась со своим молодым человеком? В школе. Мы долго не обращали друг на друга внимания. Перед выпуском сдружились, не начали встречаться. Банальная история любви. Как по мне, очень красивая. Не преуменьшай. Я правда так считаю. Познакомиться с кем-то в юном возрасте, вместе расти, развиваться, узнавать мир, несчастье ли это? За 22 года я ни с кем не встречалась дольше 6 месяцев. Не хватает меня на срок подольше. В отношениях всегда попадаются камни. И я сейчас не о парнях, о которых мы спотыкаемся и летим со второй половинкой в разные стороны. Сколько ни борешься за человека, нет смысла стараться, если внутри он уже решил не быть с тобой. Иногда такой выбор принимала я и не хотела продолжения адских качелей. Как насчет тебя? Совсем ничего не рассказываешь? Ты прилетела одна или... Поигрывает густыми бровями Ами, намекая на мужчину. Одна. Последние полгода я ни с кем не встречалась. Не хочешь? Скажем так, у меня период внутренней пересборки. Пытаюсь понять, чего хочу от мужчин, что сама могу им дать. Зачем от них чего-то хотеть и придумывать, что давать взамен? Искренне смеется девушка. Тебе психологи этой дрянью голову промыли? Я не знаю, что ответить на дерзкий выпад Ами. Я наслаждаюсь Идиром, нашим временем, и не думаю, что что-то должна ему. Думаю, он тоже не загоняется насчет подобного. Мы же не на рынке чувств, Вайлет. Все, что мы можем, это любить друг друга. Ни больше, ни меньше. Если строить отношения по типу «я тебе, ты мне», из них ничего не выйдет. Человек рядом нужен для кайфа. У тебя есть бизнес? Нет. Попробуй построить свою империю, тогда ты поймешь различие между взаимовыгодой и любовью. Возможно, ты права. Младше меня в десятки тысяч раз умнее. Мой отец всегда говорит «люби, пока любится». У всего есть срок? Даже у любви. Каждой девочке хочется, чтобы она была бессрочна, вечна, чтобы душа того самого мужчины искала ее душу сквозь тысячелетия в каждой возможной жизни. Мы должны быть умнее и знать правду. Люби, пока любится. У каждой любви разный срок. Месяц, 2 года, 30 лет, 600. 600? Смелое заявление для той, кто столько не проживет. Или я не в курсе чего-то об Амале. Курчавая девушка закидывает ноги на стол, поднимает губам кофе, что я ей приготовила, и манерно вскидывает бровью. Спрашивает взглядом, много ли я знаю. Также манерно она ставит чашку на стол и уверенно произносит, переменившись в лице, став серьезнее. Разве наша любовь не может быть шире нас самих? Существовать вне времени, пространства, оболочки в виде тела, в которую нас на короткое время заключили. Откуда она взялась такая умная? Не пугай. Ами, ты точно человек? Ты не допускаешь возможность жизни после смерти? Я думала об этом. Много. Мысли сами цеплялись за разум, управляли мной и координировали ход. Уход мамы перевернул привычную реальность. Я сходила с ума первые месяцы, выла от боли и непонимания, как буду жить дальше. Одна, в огромном, пугающем, малоизвестном мне мире, в каком бы возрасте я ни находилась. Подумывала даже уйти вслед за мамой. Но кое-что меня остановило. Надежда на идею, что жизнь может быть другой. Вера в то, что может наступит день, когда она откроется для меня с новой стороны, где я буду счастлива. Сегодня второй день той самой стороны, о которой я когда-то молилась неизвестно кому и просила все исправить, стоя на коленях в обшарпанной комнате одной лондонской ночью. Затлый запах старого дерева и приготовленной дешевой еды вызывает тошноту. Я не ела 4 дня и продержалась бы еще столько же, если бы не скрюченное положение, в котором я проснулась среди ночи. Режущая боль в животе усиливалась с каждым днем. Пришлось принять меры. Увидев лунный свет, пробирающийся через грязные окна, я встала на колени. Если высшие силы есть, я буду молиться им. Коленные чашечки уперлись в крепучие доски, замурованные линолеумом, протертым до дыр прошлыми хозяевами. Я прикрыла глаза, вдохнув очерствевший запах бедности и одиночества, выживания, которому пока не вижу конца. Я подняла взгляд к одиноко мигающей лампе на тонком проводе и приняла его за знак. Когда надеяться больше не на что, а вера угасла, ищешь подтверждение хотя бы чему-нибудь, только бы не свихнуться. «Допускаю. «Не переживай за одиночество», будто считав мои переживания, произносит Ами. «Возможно, твое время скоро настанет, Вайлет. Ты чудесная», — сквозь шепот едва сдерживаю слезы. «Мне не хватало этой поддержки много лет. Спасибо». Новая знакомая поднимается со стула и подходит, желая обнять. «Это ты, чудесная. А еще у тебя блестящий английский», — не думая останавливаться на одном комплименте. «Я удивилась, когда ты заговорила на моем языке, а не на своем». «Валя, ты засыпала меня комплиментами. Благодарю», — скромно улыбается Ами, демонстрируя пухлые щечки, покрытые румянами. «Мои родители отдали меня в языковую школу, когда мне было 4. Еще раньше они стали говорить со мной сразу на нескольких языках. Мама мечтала, чтобы я была билингвом. Благодаря ей свободно владею 6. Суахили, африкаанс, арабский, французский, английский, немецкий». «Серьезно?» Тогда девушка начинает быстро непонятно тараторить. «Я не поняла ни слова, кроме первого предложения на английском». «Да, Вайлет, серьезно». «Ты была в нашем местном баре?» «Нет», — качая головой, поглаживая Лилу, сидящую на моих коленях. «Супермаркет — мое единственное развлечение. И даже он закрылся для меня из-за дырявого кошелька. Как только найду деньги, двери магазина снова распахнутся для Вайлет Санкара». «Не была?» — сходит с ума Ами. «По-твоему, туда нужно было лететь первым делом?» Не удерживаюсь от смеха. «Я вчера только с самолета сошла». «Вторые сутки, как ты здесь. Надо сходить». «Отличная идея. Как-нибудь сходим». «Как-нибудь? Как-нибудь?» Со второй фразы девушка повышает голос. «Сегодня же, Вайлет!» Я хлопаю глазами. «Не смотри на меня! Мы идем в бар. Собирайся». «Я не могу». «А-а-а, у тебя планы на вечер?» Не сказала бы, дело в другом. «Встречаешься с симпатичным парнем? Как я сразу не догадалась, что тебя уже пригласили на свидание. Наши местные не упускают таких красавиц, как ты. Тем более европеек. Ами!» Она не дает мне и слова вставить. «Уже выбрала, в чем пойдешь?» «Нет. Где твои вещи? Буду помогать тебе». «Меня никто не приглашал. Я не могу по другой причине». «Какой?» «Мелодраму по местному телевидению в 9 собралась смотреть, как пенсионерка». «Я переехала сюда на последние деньги», смущаясь, рассказывая об этом. «Стыдно. Ами никогда не поймет, каково это быть с нулем. Наследство отца еще не получила. Зубы не видят бедности». «Что? Наша африканская пословица. Нам, людям, нужно продолжать улыбаться, несмотря на нищету и голод, в любой тяжелой ситуации. Я могу одолжить тебе пару тысяч». «О, нет». «Отлично. Тогда я закрываю счет в баре». «Идея похуже. Лучше тогда взять займы. Ненавижу одалживать деньги, но деваться некуда». «Верну в ближайшую неделю». Обещаю, прикидывая, что со дня на день деньги будут у меня. «Договорились». Ами отбивает мне 5 и идет наводить шорох в моем скудном гардеробе. Вещи я так и не разобрала до конца. Часть из них висит на стуле, часть валяется в чемодане. «А что надевают в бар?» Расспрашиваю, когда девушка цокает и брезгливо оценивает мои наряды. «Ты никогда не была в барах?» «Я много где работала. Бары намеренно избегала, зная, сколько проблем может принести простая работенка в пабе». «Нет, они для меня красная тряпка, запрещающая приближаться ближе, чем на 100 метров. Короткие шорты, майки, платье тоже можно. Как такового дресс-кода нет». «Все так плохо? У тебя такой неприятный взгляд, когда смотришь на мои вещи». «О, нет. Я люблю говорить правду. Порой бываю чересчур риска. Твоя одежда прекрасна, просто я смотрю на твою и думаю, в чем пойти самой. Если одеть вот это, будет хорошо?» Я указываю на мини-юбку в серебристых пайетках и простую майку. «В самый раз!» Ами показывает большие пальцы вверх. Я быстро переодеваюсь и кружусь под аплодисменты девушки. «Теперь пойдем ко мне. Времени у нас с лихвой. Ты можешь взять свою косметичку и накраситься у меня. Или воспользоваться моей. Твои родители будут не против, если я приду. Отца нет дома, он в своей кондитерской, а мама будет счастлива твоему приходу. Моя семья давно хотела с тобой познакомиться. То есть с новым жильцом на вилле Кофи. Вот родители удивятся, когда узнают, что ты его дочь». После слов Ами меня начинает трясти. У меня по жизни повышенная тревожность. Она неотступно следует за мной по жизни. Я беспокоюсь по мелочам. Мой мозг очень сложно успокоить. Идти в страхе и пробовать новое — та еще пытка. Кокон привычного в этом плане гораздо надежнее. Я не из тех, кто бросается в омут. Я долго думаю над предстоящими переменами и медленно решаюсь. Меня пугает все, что способно нарушить мое хрупкое равновесие. И вместе с тем я также отчаянно жажду сигануть в пугающую бурную реку перемен. Так и живу, хожу по шаткому мосту вопреки боязни. Возможно, однажды у меня вырастут крылья, и я смогу свободно парить, не беспокоясь ни о чем. Давай! Первый шаг к победе над разумом — встать на сторону того, что пугает и вызывает противоречие у контролирующего ума. Мы забираем Лилу с собой. По дороге Ами решает высказаться об уровне моего гостеприимства. «В следующий раз соберешься за продуктами, возьми меня. Я такой дерьмовый кофе, как сегодня, еще не пробовала. Отвратительная мерзость. Не в обиду тебе. Я покажу, какой надо брать». «Спасибо, ты так...» — смешок. «Дружелюбно?» «Заметь, я выпила эту гадость ради приличия», — легонько толкает в бок Ами. «Мы быстро доходим до виллы ее родителей, очень схожей по дизайну с моей. Девушка открывает дверь ключом карты и набирает код безопасности на экране. «Тебе тоже желательно установить такую. Кофе был противником подобного. А ты, девочка, нужна усиленная охрана дома». Ами проводит мини-быструю экскурсию по вилле и ведет на запах, доносящийся из кухни. «Мама, у нас гости!» Женщина в повороте касается свободно распахивающихся по плечам черных волос и широко улыбается, демонстрируя белоснежные зубы. Она уверенно приближается ко мне, снимает фартук, открывая обзор на красивое оливковое платье с глубоким вырезом. Ее карие глаза светятся от счастья. «Какая встреча!» — протягивает женщина. «Я Наэ, мама Амале. Вайлет, дочь Кофи, вашего покойного соседа по вилле». «Какой сюрприз!» Женщина реагирует спокойно. Либо хорошо скрывает удивление, либо знала, что рано или поздно я объявлюсь на пороге виллы теперь уже покойного отца, если вообще знала о моем существовании. «Давно приехала? Вчера утром. Как тебе у нас в Кейптауне? Нравится?» Я делюсь с ней, что ничего, кроме пляжа и супермаркета, пока не видела. «Завтра в обед мы с мужем едем к друзьям на винодельню. Хочешь с нами?» «Такое неожиданное предложение?» Теряюсь я. «С одной стороны, я совсем не знаю этих людей. С другой, хочу увидеть разную Африку. И на винодельню хочу, где бы она ни находилась. Вдобавок, думаю, совместная поездка сблизит меня с соседями. Наседают на мою голову мысли по типу, что если они меня убьют и так далее. Но я же здесь, в доме этих людей. Мой отец был в тесных отношениях с семьей Ами, к чему эти переживания? Я откидываю сомнения и прыгаю в свой страх открываться новому. «Я поеду!» «Ура!» — восклицает Ная, пританцовывая. «Тогда мойте руки, садитесь к столу. Вайлет, за чаем и тортом я все тебе расскажу». «Мам, мы кофе пили». «Ничего не знаю. Жду к столу, Амале», — в шутку угрожает женщина. Мы быстро ополаскиваем руки в теплой воде в ванной комнате и возвращаемся на кухню. Я ахую, видя целую гору еды на столе. «Когда Ная успела?» «Вайлет, ты сказала, что была только в супермаркете. Это не дело. Будем знакомить тебя с национальной африканской кухней». «Когда вы успели?» «Приготовила сегодня утром. Ами с Идиром подохнут с голоду, если я не подсуечусь». «Мам!» — хмурится девушка. «Мне сколько лет?» 20. А ты так и не научилась готовить. Как Идир с тобой встречается? Мамой клянусь, однажды он от тебя сбежит. Не трогай бабушку Фараи». В глазах Ная нет издевки или осуждения, ее карие зрачки полыхают весельем. Она знает, что делает, намеренно задорит свою дочь. Я наблюдаю за перепалкой и мечтаю хоть на мгновение также поссориться со своей мамой. Моя тоже упрекала меня за то, что я отвратительно готовлю. В нашем доме мне нельзя было доверить ужин или любой другой прием пищи. Это было чревато отравлением, койкой и тазиком. Мама любила говорить: «Так ты никогда жениха не найдешь». Кажется, ее предсказание сбывается. «Смотри, у нас здесь есть тига де гена», указывает на блюдо женщины, переключаясь со своей дочери на меня. «А что это?» «Похоже на перец, лук, морковь, чем-то еще. До конца не разобрать». «Рагу из мяса и овощей, тушеных в арахисовом соусе. Наше национальное блюдо. Очень популярное. Угощайся». Пора рассказать правду. Я делаю глубокий вдох и набираюсь смелости, готовясь выдерживать критику. Люди не любят вегетарианцев. Я множество раз сталкивалась с осуждением и тем, как другие пытаются навязать мне свою позицию, вдолбить, что я ненормальная, раз не ем мясо и другие продукты животного происхождения. «Я вегетарианка». «Тогда пряный африканский суп с нутом. Аппетитный, пальчики оближешь». Так просто говорит Ная, даже не верится. «Вас не смущает, что я вегетарианка? И плохие охотники нужны». «В каком смысле?» «Мы так называем тех, кто не ест мясо. Если честно, плевать, любишь ты животных или нет, у всех свои вкусовые предпочтения. Мы тебя не осуждаем». «Вы такая...» «Понимающая?» — заканчивает мама Ами за меня. «Я знаю». За столом раздается наш громкий звонкий смех. Най нравится мне все больше и больше. Как же моей новой знакомой повезло с матерью. Я съедаю 3 огромных тарелки с африканским супом и готовлюсь через силу вливать в себя чай, запихивать как минимум 2 куска торта с апельсиновым курдом. Взбитые сливки покрывают гладкое одеяние морковного торта, манят своей легкостью. Я облизываю губы, засматриваясь на голубику и оранжевую цедру, покрывающую верхушку сладости. «Это приготовила не я», — осведомляет Най, разрезая десерт на кусочки. «Мой муж, отец Амале, Жан, владелец лучшей кондитерской в Африке. Если бы он знал, что к нам пожалуют гости, стол был бы завален его творениями. Держи». «Ваш муж кондитер? А у Ами аллергия на сладкое. Самая настоящая подлость из всех, что мне доводилось встречать. Я иногда ем сладкое в маленьких количествах. Кусок торта тебе можно?» «За целый кусок торта я дорого заплачу. Аллергия моментально себя проявит, сделав подарок в виде чесотки и пятен на теле. Печально. Все в порядке, я привыкла к этой особенности существования». Ная передает мне маленькую тарелку, Ами ставит передо мной чашку с ложкой. Я вежливо отказываюсь от сахара и с предвкушением отправляю в рот первый кусочек. Не могу сдержать стоны от витаминного взрыва во рту. Божественно! Мягкий аромат корицы и грецких орехов в сочетании с легкой сладостью придают торту особую глубину. Ощущение вкуса хочется растянуть на часы. «Это ты еще не пробовала, папин шоколадный торт!» С тем же удовольствием вкушает десерт Ами. Совсем немного. «От переедания можно умереть, были такие случаи». Я застываю с кусочком торта во рту. Требуется минута, чтобы прийти в себя и продолжить трапезу. Когда мне удается проглотить последние крошки, уточняю. «Кто-то умер?» «Мои кузены были на грани, когда приезжали крайний раз. Я предупреждала их, что пора бы остановиться. Они не слушали и еще долго мучились животами. Поэтому Жан не готовит дома. Сегодня особый случай!» Глаза Ами ярко поблескивают. «У родителей годовщина. 22 года с момента их первой встречи. В честь праздника папа приготовил маме торт. Он печет мне торты ежегодно, вот уже 20. Хвалится Ная. «Надо будет найти кого-то, кто захочет так же баловать меня на протяжении десятилетий. Завтра у них будет еще одна часть сюрприза на винодельне», шепчет Ами, пока ее мама отвлекается на игру с Лилу. «Я смотрю на папу с мамой, и у меня складывается ощущение, что с каждым годом они любят все сильнее». Девушка обращает взор на супружеский портрет, висящий на стене. «Надо же, какой романтичный мужчина! Я думала, в этом возрасте людям уже не до подарков и организации мероприятий. Родители Ами показывают другой пример. Здорово, что даже в зрелом возрасте они так же сильно любят друг друга, заботятся и вместе путешествуют». «Ная, а я вам не помешаю на винодельне?» «Чем, Вайлет?» Я мнусь, не зная, как теперь уйти от этой темы. Чувство того, что я лишняя, не покидает меня. «У вас годовщина?» «О, нет! Что ты такое говоришь? Если переживаешь, что мы не сможем побыть с Жаном одни, не беспокойся за это. Мы выкроем время после обеда, когда все пропустят по бокальчику и пойдут изучать достопримечательности номера, дизайн кровати и подобные мелочи». Включается своеобразный юмор. «Наши друзья не оставят тебя одну, поверь». От слов Ная легчает. Когда мы заканчиваем пить чай, мама девушки прогоняет нас из кухни. От помощи она, естественно, отказывается. Первый, второй, третий раз женщина вежливо говорит мне «нет». На мою четвертую попытку помочь ей убраться, Ная гонит меня с тряпкой. Ами смеется в сторонке и не спешит попадаться под горячую руку матери. Девушка проводит меня в свою комнату и закрывает дверь. Расположение наших вилл однотипное. Предполагая, проектировкой занимался один и тот же человек. «Как тебе моя комната?» «Уютная, светлая. Почти такая же, как моя, за исключением пары деталей». «Ты права», — смеется Ами. «Я давно съехала от родителей, поэтому здесь мало моих вещей. Она пустая, как и твоя. А ты не собираешься обживаться в доме кофе? Как долго планируешь задержаться в Кейптауне? Я это к тому, что могу помочь с покупками». Я киваю в знак того, что понимаю, к чему ее вопросы. Да, и человеческое любопытство никто не отменял. «Серьезно, об этом еще не задумывалась?» Даю ответ сразу на 2 вопроса. «Если надумаешь, дай знать». «Хорошо». Ами задает правильные вопросы. «В Кейптауне я всего ничего. Прошло мало времени, чтобы трезво оценить город, мою приспособленность в новом месте. На первый взгляд, Африка бесповоротно покорила меня. Какая-то часть меня уже готова обосноваться в стране и никогда отсюда не уезжать. Но и другим частям себя я хочу дать возможность выбирать лучшее, раз появилась такая возможность. В Клифтоне я чувствую себя иначе, чем в Лондоне. Счастливее. Здесь я впервые в жизни начала нормально высыпаться, а не подскакивать с кровати от последнего заведенного будильника в торопях, натягивать штанину и на ходу чистить зубы. Я узнала, что жизнь может быть размеренной, а голова хоть наполовину пустой. Кейптаун однозначно покоряет. Еще не было того, что что-то меня в нем разочаровало. Африка меня любит. Новый день тут — это бесценный подарок. Я научилась с предвкушением открывать глаза, готовиться к чудесам, приготовленным для меня. Я учусь благодарить за волшебные мгновения, они поистине уникальны. За красоту, которую вижу вокруг, за людей, которые встречаю. Чего стоит мое сегодняшнее знакомство с семьей, тесно общающейся с моим отцом? Не покидает мысль, что кто-то закинул меня в сказку. Мне нравится расклад. «Ами, вы куда-то собираетесь?» После стука заглядывает в комнату Ная. Девушка успевает прикрыть грудь рукой. «У вас пока смот?» «Мам, надо дождаться, пока тебе разрешат войти, а не вламываться, как дикое животное. Не в лесу». Я едва сдерживаю смех от сравнений. Для меня необычен сам факт того, что ее мама стучит, прежде чем войти. Я — человек, проживший большую часть жизни с матерью в однокомнатном захолустье. Понятие личного пространства для меня никогда не существовало. «Да, в бар, Кэфи. Передай ему привет. И следи за Вайлет». Ная подмигивает и уходит. А Ами начинает заводиться. «Бесит! Как можно так беспардонно врываться в комнату? Не думаю, что она не видела тебя голой. Она врывается так не только, когда я одна. Неважно, ты или Идир со мной. Ей плевать, понимаешь? У тебя потрясающая мама. Чуть тише обычного делюсь я. Тебе очень повезло, Ами. Я знаю, что люди не идеальны. Но запомнить одну вещь. Многого прошу». Она на эмоциях и вряд ли услышит. «А что с твоей мамой? Почему ты не перевезла ее в Африку? Я думаю, ей бы понравилось». Ненавижу эти вопросы. Ненавижу объяснять людям, что ее нет в живых уже 4 года. Им никогда не понять ту боль. Их родной человек рядом, они в любую минуту могут набрать, обнять, сказать простое привет. У меня нет такой возможности и никогда не будет. Это не то, что можно заслужить или заработать в плюсик для получения шанса. Мне хочется, чтобы моя мама была жива в глазах других людей. Так мне кажется, что она рядом. Она у меня есть. Моя мама мертва. Говорю без эмоций. Если дам волю крупице грусти, чувства разберут меня на части. Ами испугается моей реакции, а я буду вновь собирать себя неделями. Ни к чему все это. Заглушить. Заглушить. Заглушить. Прости, я не знала. Ами, я бы хотела узнать о своем отце у тебя. Не сейчас, не сегодня. Как-нибудь позже. «Конечно, я поделюсь с тобой всем, что знаю сама». Девушка сочувственно обнимает меня. Я тянусь в ответ. В объятиях растворяется часть моей боли. «Если хочешь плакать, плачь». «Нет, не хочу. У меня год назад не стало бабушки. Я постоянно хочу плакать. Не могу осознать, что ее до сих пор нет. Как смириться с мыслью, что никто не будет встречать меня у калитки дома, откармливать, как последний раз, и гладить по голове перед сном?» Всхлипывает Ами. Я приношу девушке кружку горячего молока и успокаиваю. «Ты можешь посчитать меня сумасшедшей, но мне проще верить, что они не умерли. Впервые с кем-то делюсь теорией, которая воодушевляет двигаться дальше, а не утопать в расстроенных чувствах. Их души где-то высоко-высоко наблюдают за нами, оберегают от опасностей и сидят рядом, когда мы засыпаем. Наши покойные близкие скучают не меньше нас. Я верю, Вайлет. Порой мне кажется, что я чувствую незримое присутствие бабушки». Я делилась с мамой, она не поверила, сказала, что я придумываю. Какое-то время мы сидим лицом друг к другу и делимся разными беспокойствами. Так странно, мое общение с Ами не похоже на общение с кем-либо. Я достаточно замкнутый человек. Если я кого-то впускаю в свой мир, то человек не уходит из него бесследно. Каждый оставляет отпечаток, о котором я отлично помню. Для меня необычно и в меру пугающе быстрое сближение с Ами. Не прошло и суток с нашего знакомства, а девушка знает уже больше, чем любая моя бывшая подруга. Думаю, нам нужно кое-что покрепче. В груди начинает жечь, когда Ами достает из стола ящика наполовину полную бутылку джина. «Марийский джин с Атлантическим океаном», — гласит этикетка. «Это как?» — удивленно пялюсь на новую соседку, пытаясь догнать, как алкоголь может иметь вкус соленой воды. «Вкус западного побережья Кейптауна, так и есть», — Ами подтверждает догадки. А Мари настаивает на финбош, местных прибрежных растениях, и использует дистиллированную воду из Атлантического океана. Тебе понравится. Девушка отлучается на кухню и возвращается с 2 стаканами, на дне которых лед, ломти грейпфрута и роза. Она изворотливо крутится передо мной с подносом, демонстрируя искусную подачу. «Пробуй!» Я обхватываю стекло пальцами, подношу стакан губам, чувствую щекотку в носу от цитруса. Стоит напитку осесть на языке, как в голову поступают считывающие импульсы. Мандарин, лимон, апельсин, трава, перец. Я ожидала намного меньшего. Обычную соль в стакане. Вышло наоборот. Джин переполнен изобилием. К цитрусовому насыщению добавляются цветочные и пряные компоненты. «Твой дом — вкусовой оргазм. Не то, что твой кофе», — подмигивает Ами. «Я жду приглашения, хочу ответный визит, чтобы разубедить свой мозг, что твой дом — плохая еда». Видя, как я напрягаюсь, она продолжает. «Привыкай к моим шуткам, они своеобразные и не несут цели задеть тебя». «Хорошо, потому что я уже успела подумать, с насколько токсичной засранкой связалась». «Погоди». Ами поднимается с кровати и мчит к шкафу, оголяется. Я начинаю привыкать к ее вспышкам распущенности. Она натягивает на себя топ с надписью на груди «Токсик», смело заявляя. «Я пойду в бар в этом». «А мы куда-то идем? Собирались же». На фоне слез и запокойных людей наш поход за весельем выглядит неуместно. Но Ами настаивает и даже аргументирует. «Как же твоя теория? Думаешь, им легче от того, что мы страдаем?» «Я уверена, если бы нашим близким представился шанс на пару часов вернуться на Землю, они бы отправились в бар и как следует оторвались». Убеждение так себе, тем не менее, спустя 2 часа 43 минуты мы под ручку выходим из машины Наи. Женщина любезно согласилась подвести двух пьянчуг и направляемся в бар друга Ами. Перед глазами размытое пятно. Я без понятия, какой оттенок имеет входная дверь. И это очевидный сигнал притормозить с выпитым. «Надо было остаться дома, лечь спать», — твердит здравый рассудок. Мне не до его нотаций. Пока Ами болтает с охранниками, судя по всему, они хорошо друг друга знают, я переминаюсь с ноги на ногу, вдыхая как можно больше мерзкого воздуха. Мерзкий он по одной причине. До ужаса теплый, не охлаждающий, закипающий мозг. Незнакомый парень на входе протягивает мне ледяную бутылку. «Спасение!» Я не задумываюсь о том, что он мог мне что-то подсыпать, упиваясь негой, что дарит холодная вода. Наверное, парень заметил, как я мучаюсь от духоты и решил спасти. Я так признательна, что лезу обниматься. Сейчас я переполнена благодарностью. Утром велика вероятность, что буду жалеть. Я обмахиваюсь ладонями, представляя свой бассейн под открытым небом. Плавать там — неземное удовольствие. Вчера я не ощутила такой духоты благодаря ему. Сегодня днем было намного комфортнее в жаре, чем сейчас. С океана дул бриз, а по возвращении на виллу меня встретила приятная прохлада. Жара крайне непривычна для меня. Лондон всегда был окутан плотной серой вуалью. Прохладе, слякоти, дождям не видно конца. Если бы художник взял краски для изображения картины Великобритании, то в его руках оказались бы для зыбкого отражения лишь темные тона. Лондонский, пронизывающий до костей ветер, сейчас был бы кстати. «Пойдем!» — вовремя тащит меня за собой Ами. Внутри на полную мощь работают кондиционеры. Хвала тем, кто их придумал. Африка бы не выжила без них. Мне становится легче, опьянение отходит на второй план, а сознание проясняется. «Старина Эффи!» — Ами перекрикивает музыку и тянется к другу. «Да, я запомнила его имя!» — через барную стойку. «Бабулита Амале, какими судьбами?» «Привела к тебе на экскурсию новую подругу. Вайлет, это Эффи. Эффи, моя Вайлет, прилетела из Лондона и поселилась по соседству с моими родителями». Вылитый Джейден Смит, не считая волос. У Эффи они, по-милому, кудрявые, в отличие от сына знаменитого актера. Два карих огня блестят, когда друг Ами смотрит на меня. Его харизматичная улыбка вызывает в ответ мою. «Он такой притягательный!» — кричат мои разбушевавшиеся органы. «Вайлет, вы само очарование!» Я скромно киваю, не отрывая взгляд от Эффи. Он также не сводит с меня. «Ами, приятно осознавать, что ты считаешь мой саншайн местной достопримечательностью. Девчонки, кого-то не хватает. Где потеряли Неву? Вайлет, ты успела познакомиться с нашей местной звездой науки?» «Нет». «Я познакомлю вас позже. Нева — наша чокнутая гениальная подруга». Эффи готовит нам с Ами коктейли. Я делаю глоток и чувствую еще большее расслабление. Главное не набирать прежние обороты, где весь мир становится размытым пятном. «Девчонки, сейчас будет ваш выход», — предупреждает Эффи, прежде чем стремительно покидает нас. Ами выглядит безмятежной. Она знает, что имел в виду ее друг. «Кто хочет подвигаться и заработать на своих танцах? Ты? Ты? А может, ты?» — предлагает трем разным красоткам Эффи. «Пойдем». «Куда?» «Танцевать!» Ами тянет меня за майку, из которой чуть ли не вываливается грудь. Осторожно обращаю я внимание на одежду. Зачем? Предложение вызывает у меня отторжение, сопровождающееся цунами негатива. Я шлюха, что ли, развлекать мужиков? Еще и за деньги? Тут хоть за деньги. Многие женщины годами развлекают клоунов и не берут оплату. У тебя есть лишний кэш? Это неправильно, я не стану танцевать за деньги. Танцуй просто так, без денег. Какая разница, дадут ли нам что-то за это, если мы кайфанем? Я молчу, обдумывая слова. Пойдем! Девушка шлепает меня по заднице, облеченной в юбку серебристыми пайетками, в такт играющему выходному. Генераторы окутывают тяжелым дымом помещение бара. «Тебе сколько лет?» — расплывается в бесячей ухмылке Ами. «Взбирайся на стол!» «22», — напоминаю я. Я медлю, не решаясь принять ладонь, которую протягивает бородатый мужчина, не вызывающий никакого доверия. «Пошли, хватит строить из себя недотрогу. Тебе 22, а не 16, твою мать!» Ами добивается того, о чем мечтала. Я ведусь на ее провокацию. Яростно принимаю ладонь бородатенького и кручу задницей назло новой подружке. Не надо воспринимать меня мямлей, которая не умеет отрываться. Да, я сама себя такой считаю, но в глазах людей быть такой не собираюсь. «Все происходящее священно», — говорит загадками Ами. «Нет неправильного или правильного. Есть только так, как ты хочешь. Что ты имеешь в виду? Ты все поняла. А теперь расслабься и получай удовольствие». Я решаю не докапываться. Следую наставлению человека, у которого опыта побольше моего. Свет в баре гаснет, но он не погружается в непроглядную тьму благодаря большому неоновому светильнику, подчеркивающему название заведения — «Саншайн». Я покачиваюсь на ногах, до сих пор нормально не протрезвев. Музыка пронизывает мое тело, оставляя на коже мурашки. Юбка покачивается в такт вилянием бедер. Стеснение уходит. Расслабление окончательно накрывает с головой, когда Амя заставляет выпить новый коктейль из розовой жидкости. «Дискон хейт!» — кричит толпа. Ами переводит для меня. «Они считают тебя сногсшибательной красавицей!» Охваченный полумраком бар гудит, как переполненный улей. Звон бокалов, пестрой публики, озорные огни вместо глаз у парней и девушек, блестящие наряды, смех, запах сладкого — все это смешивается в воздухе. Момент сейчас ощущается, как моя старая подростковая мечта. В 17 лет я сильно хотела иметь лучшую подругу, большую компанию друзей, с которыми мы будем веселиться, праздновать молодость, чувствуя ежесекундное счастье. Кажется, сегодня мое очередное желание из прошлого сбылось. «Прикури мне!» — просит темнокожий парень, передавая зажигалку и пачку купюр. Каждая номиналом 200 рандов. Я подсчитываю, что тут не менее 20 купюр. В обычном состоянии я бы посмотрела на него, как на дурака, и покрутила у виска, но джин в моей крови и поджимающая бедность твердят делать то, что хочет этот щедрый мужчина. На его деньги я смогу жить, ни в чем себе не отказывая, минимум неделю. Меня теперь можно принимать за меркантильную женщину с отсутствующим чувством вины или женщину без мозгов? Прикуриваю парню, принимая улыбку и деньги. Последнее передаю на сохранение Ами. Сегодня она у нас с сумкой, там же хранится и мой телефон. Я поднимаю руки вверх, продолжая тряску задом под очередную разрывающую песню выходного. Дыма становится так много, что перед глазами остается только серость, пахнущая лесными ягодами. Каждый миллиметр тела ощущается ярко. От нового ощущения становится страшно, но я стараюсь не думать об этом. Наверное, так действует расслабленность, о которой я давно позабыла. Стол под моими ногами слегка покачивается, или покачиваюсь я в нетрезвом состоянии. На моих губах застывает полуулыбка от неизведанного прежде чувства. В комнате повышается градус веселья, и я сама не замечаю, как из дыма меня вылавливает рука. Я глубоко вдыхаю от испуга и падаю на колени мужчины, шепчущего на ухо грязно. «Какая встреча!» Он, не стесняясь, прижимает меня к себе, опутывая своим запахом. Знакомым запахом. «Что за херня? Не нравится мне это начало».